Глава четвертая. Возле места, где они оставили свои вещи, их уже ждал дрожащий от холода Злобин. Мокрый с головы до ног переводчик приплясывал на месте, пытаясь согреться после холодной речной воды. Пока разведчики в паре обследовали дислокацию немецких сил в селе, Авдей провел много времени в холодной воде. Ему удалось подплыть почти к опорам моста, но там грохот от топоров перекрывал все звуки. Поэтому разведчик вернулся обратно на несколько метров до мелководья, где распластался лягушкой между береговой порослью. Несколько часов в холодной воде прошли не зря. Сержант пересчитал каждую единицу техники. А когда двое солдат спустились с ведрами вниз за водой, он рискнул, бесшумно скользнул в воду, подкрался к ним в гуще камышей и смог подслушать разговор фрицев. Только на рассвете он вернулся назад, снова проплыв под водой, дыша через трубочку из камыша. Шубин стянул свою гимнастерку и отдал дрожавшему от холода товарищу. «Раздевайся быстрее. Давай, растирай тело сухим», — приказал он, а потом кивнул разведчику, чтобы тот сообщил полученную информацию. Злобин отрапортовал. «Товарищ капитан, задание выполнено. Через переправу прошла группа мотоциклистов в количестве 30 человек, 2 десятка грузовиков с личным составом, 10 единиц зенитной артиллерии «РАК» вместе с расчетом, 12 пулеметных установок. Сейчас немцы ведут строительные работы, укрепляют мост, думаю, планируют пустить более тяжелую технику. Смог услышать разговор двух рядовых, а не из строительных войск. Их прислали сюда с западного направления по железной дороге для участия в строительстве. Запланировано за 2 недели возвести укрепление». Шубин кивнул, забрал у Авдея мокрое белье, и пока товарищ растирался досуха его гимнастеркой, принялся выжимать одежду. «Молодец, Авдей. Много сведений собрал. Сейчас надо найти убежище на день. Ночью снова будем наблюдать, чтобы отследить все силы, которые сюда прибудут». Авдей в ответ тряхнул влажным чубом. После долгих часов в воде он еле держался на ногах от усталости. Коля тоже был готов рухнуть рядом на голую землю. Длинная ночь и тяжелые впечатления лишили его последних сил. Шубин предложил. «Давайте поднимемся вверх по течению. От моста чуть дальше будет безопасно. Сделаем из веток небольшой настил для маскировки, и тогда сможем немного поспать». Командир разведгруппы понимал, что его бойцам срочно нужен отдых, поэтому первый вскинул 2 вещмешка за плечо и махнул рукой. «За мной!» и пошел вперед. Глеб и сам от усталости двигался через силу. Тело с трудом слушалось его. «Сейчас ребята поспят, и надо продержаться 2 часа. Окунусь в воду, чтобы взбодриться», — уговаривал он сам себя на ходу. Неожиданно командир остановился так резко, что Авдей врезался в его спину. Взмах рукой, и разведчики бесшумно опустились к корням дерева, скрывшись за густыми ветвями. Невысокий человечек с редкой рыжей шевелюрой с наслаждением отфыркивался в реке, по которой стелилась утренняя туманная дымка. Он не заметил разведгруппы, так как с удовольствием уходил под воду с головой, а потом шумно отплевывался, восторженно выдыхая. «О, ви гуд, вассер!» «О, хорошо!» Шубин в это время лихорадочно соображал, как им действовать дальше. «Он пришел просто освежиться и сейчас уйдет», — подумал он. Наверх по склону вели вырытые в земле ступени, которые немцы, стоявшие в деревне не первый год, видимо, устроили специально, чтобы облегчить спуск к воде для купания. Разведчики, потерявшие от усталости бдительность, их не сразу заметили. Теперь оставалось лишь затаиться, дожидаясь, когда немец закончит свои водные процедуры. Рыжеволосый выбрался из воды, отряхнулся и принялся натягивать на мокрые ноги нательное белье. Шубин с облегчением выдохнул. Противник не заметил их присутствия. Все-таки они не на передовой, и здесь немцы не вздрагивают от каждого шороха, а могут вот так расслабленно освежиться в прохладной реке после душной ночи. Но свои штаны немец надеть не успел. Сбоку от Шубина мелькнула черная тень. Неожиданно для всех Коля Воробьев с размаху прыгнул на фашиста. От удара худого мальчишеского тела тот упал, неловко задергал руками, пытаясь сбросить с себя худосочного мальчишку. Но Николай словно обезумел. Он молча вцепился в горло лежащего врага, сдавил его сильными пальцами и не сводил остекленевшего взгляда с багрового перекошенного лица. Следом кинулся Злобин. «Коля, Коля, ты что, остановись! Тише, перестань, ты нас выдашь!» Он попытался оторвать Воробьева, но безуспешно. Тот остервенело душил дергающегося в судорогах немца. Действовать надо было мгновенно, чтобы не допустить провала операции. Шубин подскочил к Воробьеву, оплеухой сбил парня на землю и тут же поймал мечущуюся голову немца за рыжие волосы и запихал в жадно открывшийся рот пучок осоки. На попытку мужчины встать ответил жестким ударом, который рассек фашисту бровь, бросил Злобину. «Переведи ему, пускай молчит, тогда сохраним ему жизнь». Авдей торопливо забормотал на немецком, в то время как Глеб стягивал руки пленного его же кителем. Рядом топтался ошарашенный Воробьев. Он смотрел удивленно, будто сам не понимал, как сделал такое. В другом месте Шубин устроил бы парню хорошую выволочку за незапланированное нападение, но не сейчас. Сдали у юного разведчика нервы. Бросился на случайного офицера, а судя по кителю, невзрачный рыжий пузан, обер-лейтенант СС. Теперь уже ничего не поделать. Они все равно планировали брать языка, чтобы получить сведения о происходящем в выжженном Ракитном. И пускай вот так нелепо и непродуманно, но все же языка взяли. Изменить случившееся командир группы сейчас не сможет. Остается только исправлять ошибки молодого напарника как можно быстрее. Шубин тихо приказал. «Тащите его быстрее подальше отсюда. Надо его допросить в спокойном месте». Он почти швырнул немца в руки Воробьева. «Давай, помогай». Они вдвоем подхватили эсэсовца и торопливо поволокли от спуска на холме. Злобин собрал разбросанную одежду немецкого офицера и поспешил за товарищами. По пути Воробьев пришел в себя, и его начало трясти от осознания своей ошибки. Парень с ужасом и мольбой взглянул на командира. «Товарищ командир, простите, я как его лицо увидел, у меня как вспышка в голове, будто гранату взорвали». «Это он. Тот самый офицер, который командовал расстрелом людей из нашего поселка. Это он. Простите, я не смог. Я убить его хотел, отомстить. Он же тысяч людей, детей и... Он командовал, рукой махал, и солдаты стреляли». Шубин увидел, как худо мальчишки от возвращения в мертвую деревню не выдержали его нервы столкновения с прошлым. Только времени помочь мальчишке совсем не было. Они в слишком опасных условиях. Прямо под носом у врага, когда даже неосторожный крик может привлечь лишнее внимание и привести к рассекречиванию всей группы. Здесь не до нотаций. Да и он сам, как командир разведгруппы, виноват, что вовремя не обратил на парнишку внимания. Нужно было сказать ему хотя бы пару слов или не брать с собой на вылазку к домам. Ведь должен был понять, как трудно тому вернуться в родной поселок и увидеть, что с ним стало. Все, что он любил, было погублено, сожжено. От такого взрослого сдадут нервы, а тут совсем мальчишка. Поникший Коля Воробьев махнул вверх, где складка местности нависала губой с берега. «Вон там можно укрыться, там большое углубление. Настоящая пещера. Мы с ребятами там играли в индейцев». Шубин подхватил дергающегося немца под руки и поволок наверх. Разведчики нырнули все вместе под длинные свисающие травянистые стебли и оказались в полумраке небольшой пещеры. Глеб, наконец, отпустил тяжелое тело и рухнул на землю, чтобы хоть немного перевести дух. Измотанные ночной вылазкой, они теперь были лишены отдыха. Коля своим необдуманным поступком нарушил все их планы. Отдышавшись, Шубин заговорил. «Воробьев, на наблюдение. Авдей, переводи. Надо его срочно допросить». Что будет после допроса, он промолчал. От немца надо будет избавиться, пустив в расход, чтобы не тащить языка через всю оккупированную территорию до своих позиций. Шубин владел немецким языком, поднаторел во время операции, но не в совершенстве. Переводчик был сейчас ему полезен, чтобы не упустить ни одной важной детали, поскольку от страха пленники часто начинали говорить слишком быстро, путаясь, отчего Глебу тяжело было понять, что рассказывает захваченный информатор. Немец заговорил первым сам, залопотал испуганным шепотом, как только у него вынули изо рта кляп. Злобин тут же перевел. «Он просит сохранить ему жизнь на любых условиях. Готов рассказать все, что угодно. Он многое знает, он офицер СС. Просит отпустить его живым, клянется своей матерью, что будет молчать, никому про нас не расскажет». Капитан кивнул. «Да, мы отпустим его. После того, как расскажет, откуда он прибыл и для чего. Имя, звание, номер части». Кажется, немец понял его и без перевода. Так хотелось ему выжить в плену у русских. И торопливо начал рассказывать важные сведения. «Меня зовут Альберт Вассер, обер-лейтенант подразделения СС. Мы сопровождаем танковое подразделение. Его перебрасывают на южное направление, сюда, в Ракитное, для подготовки усиленного рубежа. Наша группа двигается впереди на мотоциклах, производя разведку местности и курируя подготовку переправы. Меня отправили, потому что я знаю местность. Наступал в этих местах. Наступал, а потом бежал отсюда и снова явился, потому что считает себя здесь хозяином. С ненавистью про себя подумал Глеб, но вслух лишь спросил. «По мосту пойдут танки? Сколько?» 48-й танковый корпус. В нем 215 тяжелых машин. Разведчики переглянулись, Шубин уточнил. «Где будет расположение корпуса? В Ракитном?» Немец покачал головой. «Нет, здесь будет пролегать линия фортификации. Сначала водная преграда с разрушенными переправами, потом линия блиндажей и минных полей, а дальше тяжелая техника и артиллерия. Их расположат в лесном лагере в 3 километрах севернее поселка. Солдаты начнут готовить просеку в лесу, по ней пойдут машины». Шубин вспомнил расположение населенных пунктов на карте. «Получается, что сердце цитадели, мощная техника, будет в окружении 2 усиленных линий, которые сейчас оборудуют в деревне Белая и Ракитная. Поэтому последних оставшихся в живых жителей уничтожили, как лишних свидетелей готовящейся секретной стройки оборонительных укреплений», — он уточнил у эсэсовца. «В соседней деревне тоже идет строительство укреплений?» Немец кивнул. «Да, корпус прибудет по железной дороге и со станции направится в поселок. Я могу нарисовать схему расположения, где будут находиться танки. Специальная линия из эскарпов под танки, чтобы вести оборону, если Красная Армия сможет прорваться через окопную цепь». Шубин немного помедлил. Слишком уж немец сговорчивый. Но сказать ничего не успел. Авдей уже сунул прутик пленному в руку. «Вот здесь на земле рисуй». В проеме мелькнула голова Коли. Он взволнованно прошептал. «Там, кажется, немцы подняли тревогу. Кричат по всему берегу. Цепь идет из солдат». Шубина как молния пронзила догадка. Они оставили следы на влажной земле, когда тащили немца. От усталости совсем позабыли о такой важной улике, и теперь немцы, обнаружив пропажу офицерского чина, идут по их следу. Он повернулся в сторону фашиста. Рыжеволосый теперь не был бледен от страха. Осмотрел на советских разведчиков из-под лобья. Глеб сразу же понял. Он тянет время специально, в надежде, что его найдут. Трое разведчиков против десятков вооруженных автоматами эсэсовцев не выстоит и нескольких минут. Шубин чувствовал, как у него пульсируют нервы. Ошибка за ошибкой. Они на грани провала операции. Разведчик потянулся к ножу, висящему на поясе. И немец, вдруг звериным чутьем почуяв близкую смерть, кубрем кинулся ему под ноги, сбил на землю и ринулся бежать. Раздался выстрел. Эсэсовец споткнулся, упал, прокатился несколько метров по земле и застрял, повиснув между тонких ивовых стволов. Разведчики на несколько секунд застыли в растерянности. Коля Воробьев сжимал рукоятку своего пистолета. «Он чуть не сбежал, поэтому я выстрелил», — сказал он. Шубин был в отчаянии. Снова они допустили промах. «Сейчас сюда на звук выстрела придут немцы. Несколько минут, и отряд погибнет, не выполнив задание. Генерал Ростов не дождется их возвращения и не узнает, что немцы сооружают на этом участке мощную защиту». Вдруг Злобин толкнул командира в плечо. «Уходите! Уходите быстрее в поселок! Я останусь здесь! Встречу немцев как надо!» Мужчина выдернул из ножен нож, в другую руку взял пистолет. «Мне нужна только граната. Одна граната. Я задержу их, у вас будет 4 часа». Шубин все понял. Сержант, так искавший смерти, решил именно здесь и сейчас пожертвовать своей жизнью, чтобы остальные получили шанс на спасение. Злобин был готов погибнуть, ведь тогда его товарищи смогут вернуться назад и доставить важные сведения. Авдей уничтожит всех, кто попадется ему на глаза, дав напарникам возможность скрыться, а потом погибнет из-за численного перевеса соперников. Злобин дернул подбородком, лицо его заострилось после принятого решения. «Давай, Глеб, не думай. Я не подведу. В руки немцев не дамся. Фрицы решат, что я здесь был один. Пытался взять языка и не вышло. Уходите быстрее». Шубину хотелось сказать что-то товарищу, обнять на прощание. Невыносима была эта мысль, вот так бросить его на растерзание десяткам фрицев. Но опытный разведчик понимал, что эта жертва необходима, чтобы исправить все ошибки, которые они допустили, поэтому только бросил напоследок: «Авдей, ты герой. Я расскажу о твоем подвиге всем». И бросился бежать, что было сил, по пути с досадой подтолкнув вперед Колю. Оставшийся в одиночестве разведчик шагнул назад в пещеру и затаился, готовый отправить на тот свет как можно больше немцев, как только они появятся. Мысль о смерти не пугала его. Он чувствовал себя мертвым уже давно, с тех пор, как прочитал в письме от соседей о смерти жены и дочерей. Просто теперь пришло время долгожданной мести, которую он так долго ждал. Каждый выстрел и удар ножа будет фашистам ответом за то, что напали на Советский Союз, сгубили его семью, уничтожили его мирную жизнь. Коля Воробьев, совсем растерянный от своих проступков и от усталости, не понимал, что ему делать дальше, поэтому Шубин похлопал рядового по спине, чтобы привести в чувство, и скомандовал: «Двигайся за мной, надо найти укрытие, быстрее!» Слева внизу голоса немцев раздавались все отчетливее, хотя разведчики их уже не видели. Вот раздался выстрел и выкрикнул голос на немецком. Следом еще выстрел, потом снова крики, грохот автоматной очереди. Авдей Злобин, скромный герой, вступил в неравный бой. Под звуки развязавшегося боя разведчики выбрались на берег и залегли в траве. Куда двигаться дальше? Шубин ткнул пальцем в крайне разрушенный дом. Там есть подпол, чтобы спрятаться. Колька нахмурил лоб. Крайний дом был бабушки Прасковьи, которая изготавливала на продажу лечебные настойки в деревянных бочках и крошечных запыленных бутылочках. Он вспомнил, как маленький бегал за лекарством от кашля для сестер и помогал старушке, придерживая крышку погреба в предбаннике, где-то хранила свое богатство, поэтому уверенно показал на маленькую постройку, что чудом сохранилось на клочке земли. «Да, вон там в бане есть погреб, это точно!» «Тогда туда, ползком!» Командир первый шустро зашевелил локтями и ногами. Они двинулись по широкому полю с одуванчиками, укрываясь за высокими кочками. Как можно быстрее. Вперед, вперед. Позади ухнул взрыв, в воздух взметнулась фонтаном земля и ветки. Авдей Злобин подпустил как можно ближе к себе арабу фашистов, а потом рванул чеку гранаты, уничтожив себя и своих врагов. Глеб мысленно поблагодарил товарища за геройский поступок. По возвращении на свою территорию он доложит в штабе о его подвиге. По дороге и от моста бежали к месту взрыва остальные солдаты. Немецкий пост гудел, как взбудораженный улей. Общая суета была разведчикам на руку. Пока немцы разгребали завалы, растаскивали тела, Воробьев и Шубин успели добраться до огорода бабушки Прасковьи. Здесь они сначала по очереди перебежали за собачью будку, а потом к двери бани. Глеб зажал в кулаке нож и толкнул дверь. Нет ли кого внутри? Но на широкой скамье была аккуратно свернута форма, подушка и тонкое одеяло, а на столе, сооруженном из ящиков, лежала кипа бумаг. Очевидно, кому-то из офицерских чинов выделили отдельное удобное пространство для проживания. Остальные вещи были плотно упакованы в трех чемоданах. На полу валялся измятый китель. Все говорило о том, что недавно прибывший офицер собирался переодеться или отдохнуть, но из-за поднявшегося переполоха кинулся в одном белье к месту происшествия. Колька поддел ножом край дощечек, откинул люк, который было почти не видно в деревянном полу из-за оторвавшегося кольца. «Сюда, быстрее!» Они спустились по крепким ступеням в прохладу подпола, и Воробьев опустил люк над головой. Как раз вовремя. Наверху затопали тяжелые сапоги, кто-то прогудел басом, и в ответ раздался более тонкий голос. «Я Воль, майн генерал!» Шубин понял, что они нашли себе укрытие прямо в постройке, где германский генерал организовал себе личный кабинет. Высокий чин прибыл, скорее всего, наблюдать за строительством новой линии укреплений и даже не успел разместиться, как советские разведчики уже преподнесли ему неприятный сюрприз. Шубин прислушался, хотя наверху почти ничего не происходило. Генерал, скрипя досками, прошелся по комнате, его ординарец то и дело сновал туда-сюда. Он принес полное ведро воды, и, судя по фыркающим звукам, его командир начал утренние водные процедуры. Хлюпал ковшик, плескалась вода, через щели просачивались капли в подпол. Но до Шубина это все доносилось будто издалека. Он был истощен от усталости. Воробьев рядом тоже еле сидел, то и дело сонно роняя голову на бок. Если они не отдохнут, то не смогут выбраться из этой ловушки. А должны это сделать. обойти охрану и добраться до своих, ведь не зря погиб ради их разведоперации Авдей Злобин. И Глеб приник к уху Коли. «Ложись прямо на землю. Ты спишь 2 часа, я на карауле, потом поменяемся. Главное, следи, чтобы я не храпел или не разговаривал, сразу зажимая рот. Наверху немецкий генерал. Если поднимет крик, нас тут прямо в подполе гранатами забросают, и все, капут». Колька в ответ кивнул и тут же закрыл глаза. Его мгновенно сморил глубокий сон. Шубин же изо всех сил старался держаться. Он засек время, потер глаза, потом нащупал в кармане листок. Сделает записи всей информации, что удалось добыть. Если что-то пойдет не так, а подобное уже случалось во время вылазки не раз, то есть надежда, что Коля Воробьев сможет все-таки выйти к своим и передать собранные данные. Поэтому пускай они лучше будут записаны в виде шифровки. Скупые солнечные лучи из крошечного окошка бани проникали через щели в подпол, и этого было достаточно, чтобы начать записи. За годы военной разведки Шубин наловчился писать почти вслепую, отмеряя пальцами на бумаге расстояние между строчками и значками, план расположения техники. Он по памяти нарисовал план расположения будущего узла из окопов, дорогу для танков и место расположения эскарпов. Внизу проставил цифры единиц техники, личного состава, что они насчитали во время ночной вылазки. Наверху то и дело раздавался топот, дверь скрипела несколько раз, к генералу шли с докладами дежурные офицеры. Шубин прислушивался к обрывкам фраз, что мог уловить через тонкий дощатый пол. Он к своей досаде понял, что их утренняя стычка взбудоражила немцев, а значит, теперь поселок в кольце из строгой охраны и частей СС. В своем порыве Коля Воробьев убил необычного рядового, а офицера из подразделения СС, поэтому всполошившиеся немцы усилили бдительность. Как же теперь выбираться из этого кольца и возвращаться за линию фронта? Если они прочесывают местность у реки, то, скорее всего, обнаружили припрятанный плот. Возвращаться тем же путем на свою территорию опасно, вернее, невозможно, так как по этому водному маршруту установят усиленную охрану. Ему и напарнику придется искать другую дорогу, а выбор у них небольшой. Если идти в направлении деревни Белой, то они, наоборот, углубятся на территорию противника. При этом к такому дальнему походу не готовы. Гранаты и один патрон уже израсходованы, погиб переводчик в их группе, да и продуктов с собой у них минимум. Самое плохое, что с собой нет радиостанции, чтобы передать уже собранные сведения, на основании которых штаб начнет готовить ответную операцию. А еще капитан понимал, что Воробьев оказался слишком молод для такой сложной разведзадачи. Он взял его в группу из-за отчаянного желания быть полезным, опыта, приобретенного в партизанском отряде, знания местности. Но все это перечеркнуло вспыльчивость Коли, который спровоцировал столкновение с немцами и поставил под удар все мероприятие. Дальше в немецкий тыл идти с такой подготовкой нет смысла. Теперь остается одна дорога через Ивню, где раньше был расположен штаб. Оттуда переезжает все командование, поэтому царит суматоха, что даст разведчикам шанс пробраться по лесам так же, как шла к границе фронтов Варя. Она вдруг живая встала перед ним, протянула руку и прошептала. «Иди за мной, я выведу тебя обратно, к своим». Неожиданно ухо защекотали губы. Коля Воробьев прошептал. «Товарищ капитан, вы уснули. Я проснулся, а вы лежите с открытыми глазами». Шубин лишь нашел силы повторить приказ. «Сторожи, чтобы во сне не разговаривал». И снова задремал. Сквозь сон Глеб слышал, как скрипели наверху половицы, резко и гортанно звучали доклады на немецком языке. Потом раздался звон посуды. У генерала начался обед. После трапезы командующий расположился на полке и сочно захрапел. От этого звука подскочил и Шубин, испугавшись во сне, что это он издает громкие трели. Но Коля остановил его, коснувшись рукава. «Это наверху немец храпит». Снова скрипнула дверь. «Херр генерал!» «Господин генерал!» Ординарец осекся, услышав храп, и поспешно ушел. Шубин втянул воздух. Знакомый аромат. «Это бензин. У генерала есть свой автомобиль». Он неожиданно понял, как же они смогут выбраться из ловушки и пройти через пост охраны. Глеб наклонился к Кольке. «Надо выбираться отсюда. Придется рискнуть. Обратно по реке идти опасно. Придется прорываться через основной мост к Ивне. и там уходить в лес. Воробьев изумился. «Как же мы пройдем через посты?» А командир вдруг крепко тряхнул рядового за плечи. «Коля, ты уже столько дел наворотил, что у нас вся операция под вопросом. Придется рисковать, поэтому теперь слушай мой приказ. Любое действие только с моего разрешения. Понял? Ты военный разведчик, а в армии все основано на дисциплине. Атака, захват языка — все по моему приказу». Парнишка сник в его руках. Шубину хоть было совестно за свой жесткий тон, но опытный разведчик понимал, что сейчас нельзя было разговаривать иначе. Впереди их ждала сложнейшая часть операции, которая требовала хладнокровия и уверенности в себе. Глеб подробно начал объяснять новичку свой план. «Немцы не ждут атаки изнутри. Они рыщут по берегу, у моста, но никак не в генеральской спальне. Неожиданное нападение дает нам преимущество. Как только стемнеет и наверху генерал уснет покрепче, то мы выбираемся из-под поля и отправляем его без шума в расход. Запомни, Коля, ни единого звука. Все должно произойти так, чтобы не всполошить часовых или ординарца. Против сотен вооруженных стрелков мы и минуты не выстоим, погибнем безо всякой пользы. Действуем сообща. Перережем ему глотку ножом, чтобы не успел проснуться. Потом ты переодеваешься в генеральскую форму, фуражку натягиваешь пониже, чтобы не было видно лица. Ординарца тоже ликвидируем как можно тише. У генерала есть автомобиль. Вот на нем и промчимся в открытую по селу. Ты за генерала, я за его ординарца». Глаза Кольки даже в темноте заметно округлились от невероятной дерзости плана командира. Шубин продолжал шептать парню в ухо. «В немецкой армии с дисциплиной и субординацией строго. Никто не посмеет остановить машину генерала. Даже когда будем проезжать пост охраны на выезде из Ракитного, вряд ли у нас будут проверять документы. Если все-таки что-то заподозрят, перекроют выезд, возьмем пост на таран. С разгону снесем загородку и ходу по дороге, лишь бы уйти как можно быстрее из вражеского гнезда. Вот после моста начинаются трудности. За нами отправят погоню в течение 10-15 минут. Если в баке топлива мало, то нам удастся проехать не больше десятка километров. Поэтому оторвемся, затем бросим машины в лес. Надо уходить в сторону Ивни и переходить обратно к своим. Ты говорил, там заминирована окраина лесного массива?» Воробьев, подтверждая, кивнул. Шубин подумал и спросил. «После моста, на дороге между Ивней и Ракитным, где можно максимально быстро пройти в чащу?» Коля задумался и вдруг предложил. «Ну давайте после моста по дороге не поедем. Там через 2 километра есть поворот на городское кладбище. Оно огромное, старое. Там немцы мины не ставили, а оно прямиком в лес утыкается. Раньше на нем хоронили из Ракитного и из города. Могил куча, заплутать легко». «Да, так лучше», — согласился Шубин и откинулся на стенку подполья. План операции составлен, осталось только дождаться, когда закончится день, генерал отойдет ко сну и тогда притворить план в жизнь. Германский командир сначала долго и тяжело просыпался, затем вызвал ординарца и за что-то отругал. Потом снова плескался в воде, с кряхтением натягивал сапоги. Прислушиваясь к его тяжелым шагам, Шубин задумался. «Кажется, что генерал крупный, а значит, Коля его форма будет большой». Он припомнил походную кровать, что лежала на полке. Одеяло и подушка. Вот они-то и помогут сделать худосочного парнишку откормленным германским генералом. Дальше потекли долгие часы ожидания. Глеб снова прилег на твердую землю и задремал, пока Николай нес вахту. Разведчики пользовались долгой паузой в своем тайнике, давая отдых телу. Хотя ждать после ужина пришлось еще долго, в крошечной баньке начались долгие посиделки. Как только ординарец загремел посудой, дверь заскрипела, и в баню протопали еще 2 человека. Загремели стаканы, пространство в подполье заполнили алкогольные пары, а наверху зашлепали игральные карты. Еще пара часов, и, наконец, офицерские посиделки закончились. Собутыльники разошлись, а временный хозяин домика завалился на полок, а затем сразу захрапел. Его ординарец с тихими ругательствами стащил со своего командира сапоги, потушил фонарь и со злостью хлопнул дверью на входе. Шубин прислушался. Тишина. Пора действовать.